НТВ сняло про меня телеочерк под названием «Икар». О статьях и интервью в газетах и журналах я просто не говорю. И мне было тошно, хотя сразу несколько смазливых моих сотрудниц выразили настойчивое намерение заменить на посту сбежавшую Катьку. Приснятина. Я хотел отвлечься, завел роман с одной девицей, известной, ну, очень известной. Неделю было приятно осознавать, что эта знаменитая дура и микрофон держит в кулачке совершенно так же. Потом стало скучно. После работы я сидел дома один, одинешенек, пил и, выдвинув ящик с гербарием, перебирал разноцветные скомканные платки, действительно чем-то напоминавшие ворох прошлогодних листьев. Они даже пахли не сочащейся женской плотью, а горьким лиственным тленом. Каждый вечер я давал себе слово отдать эти платки в стирку, но каждое утро почему-то не отдавал. Так продолжалось до тех пор, пока наш человек в МИДе не сообщил потрясающую информацию. Оказалось, после моего отъезда из Парижа события разворачивались совсем не так, как я предполагал. Министр авиации, еще не оправившийся от измены своей тощей топ-модели, получил от французских спецслужб еще один удар. Достоверные сведения о том, что новая подружка его сыночка инфицирована СПИДом. Откуда они это узнали, вычислить было несложно. Все-таки временный поверенный, старый лисяра, не зря столько лет жрал свой чекистский хлеб. Несколько дней, пока проводились тестирования и анализы, Антуанелла трясся, как мартышка, очутившаяся на Северном полюсе. Папаша тоже пострадал. Коллеги из правительства, очевидно, по гигиеническим соображениям, перестали подавать ему при встрече руку. И газеты закричали о его политической изоляции и скорой отставке. Один журнальчик изобразил, как министр одевается, чтобы идти на заседание кабинета. А лакей вносит ему вместо костюма огромный гондон. Впрочем, медики информацию спецслужб не подтвердили. И все обошлось, если не считать, что Антуашка от переживаний угодил в нервную клинику. Катерину же, сильно избитую, в 24 часа выслали в Россию. Как донес из Шереметьево другой мой человек, утра по ее встречали Гоша и Тангизик. Я понимал, спасать ее от гнева любимого помощника — то же самое, что останавливать собственные шеи падающий нож гильотины. Но все-таки решил прорваться на прием к Оргиевичу и выпросить у него Катькину жизнь. Однако тот, как назло, улетел в Австралию по личному указанию президента изучать тамошние страусиные фермы. Оставалось ждать и надеяться, что до его возвращения Гоша и Тенгизик ничего ей не сделают. Надеяться. Эх, Катька, ты все-таки доигрался. И вдруг через несколько дней у меня в офисе раздался звонок особого аварийного телефона, номер которого был известен очень немногим. «Привет, Зачуган. Как поживаешь?» «Привет». Сердце радостно курлыкнуло, но я сдержался. «Ты откуда?» «Из дома». «Ты рад меня слышать?» «Конечно». «Но ты же вроде в Париже решила остаться?» Чувствуя какой-то подвох, я решил сработать под наивного. «Я передумала».